Рост ради роста – это философия раковой клетки, мистер Дермокакер. Тот помрачнел и несколько мгновений пялился на нас, явно соображая, как лучше ответить. «Итак», – вежливо сказала я, – «вы приехали посмотреть на мамонтов?» «Голиаф не смотрит на мамонтов, но не тот. Это не приносит выгоды. Вы знакомы с моими помощниками, мистером Хренсом и мистером Редькинсом?» Я посмотрела на двух его горилло-подобных подручных. Они были безукоризненно одеты, щеголяли безупречно подстриженными испаньолками и взирали на меня сквозь черные очки. «Кто есть кто?» — спросила я. «Я Хренс», — сказал Хренс. «Я Редькинс», — сказал Редькинс. «Когда он спросит про Джека Дерома?» — громким шепотом поинтересовался Лондон. «Очень скоро», — ответила я. Дермокакер снова печально покачал головой. Он взял из рук мистера Редькинса портфель, внутри которого в тщательно подогнанной пенопластовой упаковке лежала книга «Стихотворение Эдгара Аллана По». «Вы заточили Джека в Вороне, а Голиаф требует, чтобы он предстал перед дисциплинарным советом по обвинению в присвоении чужого имущества, нарушении договоров корпорации, нецелевом использовании свободных средств, пропаже канцелярских товаров и преступлениях против человечества». «Неужели?» — спросила я. «Так почему бы просто не оставить его там?» Дермокакер вздохнул и посмотрел на меня. «Послушайте, ну не тот. Нам нужен Джек. И поверьте мне, мы его добудем. Только не с моей помощью». Дермокакер секунду молча смотрел на меня. «Голиаф не привык к отказам. Мы просили вашего дядю построить другой прозапортал. Он велел нам зайти через месяц. Как мы понимаем, вчера вечером он отбыл в отпуск. Куда?» «Понятия не имею». «Похоже, Майкрофт ушел на пенсию не по собственной воле, а в силу необходимости». Я улыбнулась своим мыслям. Голиафу натянули нос, и ему это не понравилось. «Без портала, — сказала я, — возможностей попасть в книгу у меня не больше, чем у мистера Редькинса». Услышав свое имя, Редькинс переступил с ноги на ногу. «Врете, — парировал Дермокакер. — Вы только притворяетесь, что вам это не по силам. Вы одолели Аида, Джека Дермо и корпорацию Голиаф. Мы вами восхищаемся. Голиаф в данных обстоятельствах более чем честен, и нам очень бы не хотелось, чтобы вы стали жертвой корпоративной нетерпимости». «Корпоративной нетерпимости?» — повторил я, глядя Дермокакеру прямо в глаза. «Это угроза?» «Ваше упрямое поведение может разбудить мою мстительность, а вам это не понравится, поверьте». «Мне вы не нравитесь, даже когда она спит». Дермокакер захлопнул портфель. Левый глаз у него задергался, кровь отлила от лица. Он посмотрел на нас обоих и хотел что-то сказать, но сдержался и умудрился даже выдавить полуулыбку, а потом забрался в машину вместе с Рис Хренсом и Редькинсом и уехал. Лондон все еще подхихикивал, когда мы расстелили покрывало и плед на изрядно объеденной траве прямо над белой лошадью. Под нами на дне оврага спокойно паслось стадо мамонтов, а на горизонте виднелись несколько дирижаблей, подлетающих к Оксфорду. День выдался солнечный, а дирижабли в плохую погоду не летают, вот они и пользовались хорошим деньком на полную катушку. «А ты ведь не очень-то боишься Голиафа, дорогая?» — спросил он. Я пожала плечами. «Голиаф — это сборище трусов, Лонд. Они только на понт берут. А встретят сопротивление и быстренько на попятный. Все эти большие машины и громилы предназначены для устрашения пугливых. Но мне интересно, откуда они узнали, где мы окажемся?» Лондон пожал плечами. «Сыром или с ветчиной?» «Четверг, бога ради, что вы натворили?» «Что?» Я спросил, с сыром или с ветчиной. «Я не тебе». Лондон огляделся по сторонам. На сотню ярдов вокруг никого, кроме нас, не было. «Тогда кому?» «Ньюхину». «Кому?» «Ньюхин!» — заорала я. «Это вы?» «Я же велел вам ни с кем не разговаривать о вашем деле». «Я и не говорила. Как я могу вам помочь, если вы все растрепали представителю обвинения?» «Обвинение? Кому?» «Да Хопкинсу же, дура! Вы наговорили ему сбучку арестантов на пороге собственного дома. Теперь нам точно придется туго. Ради бога, ни с кем ни о чем не говорите. Вы что, хотите очередную 1000 прочтений просидеть в замке сомнений или еще где? Сноска 11. Замок сомнений, где обитает великан отчаяния, из путешествия пилигрима Беньяна. Четверг. С тревогой посмотрел на меня Лондон. Что за чертовщина такая? Я разговариваю со своим адвокатом. Что ты натворила? Сама толком не знаю. Лондон воздел руки к небу, и я снова позвала Ньюхина. Да скажите же, в конце концов, в чем меня обвиняют? Нет времени. Мы с вами все обговорим перед тем, как идти в суд. Запомните, ни с кем не разговаривать об этом деле. Кстати, вы ничего не выяснили о красотке Торпеддер? Похоже, она не замужем. Правда? Это интересно. Ладно, мне пора. Короткие гудки. Ньюхин, подождите, Ньюхин, Ньюхин. Но он исчез. Лондон смотрел на меня. И давно это с тобой, дорогая? Со мной это все в порядке, Лондон, но происходит что-то странное. Давай сейчас не будем об этом, ладно? Муж посмотрел на меня, на чистое голубое небо, затем на сыр, который все еще держал в руке. «С сыром или с ветчиной?» — повторил он в третий раз. «И то, и другое, только сыра клади поменьше, мы мало взяли». «А ты где его раздобыла?» — поинтересовался Лондон, с подозрением разглядывая сверток без всяких этикеток. «У Джо Стрижа в сырном отделе. На валлийской границе его оперативники перехватывают по 12 тонн в неделю. Сжигать жалко, поэтому всем в типа выдают по паре фунтов. Сам ведь знаешь поговорку: лучший сыр у копов». «Прощай навечно, четверг», — пробормотал Лондон, глядя на ветчину.